Они объяснялись на блатном жаргоне, который из всех языков позаимствовал самое отвратительное и был будто выпечен из кровавой грязи. Когда мы с ними сталкивались, они были вооружены легким оружием, арканами, силками и кривыми кинжалами, которые они называли разливщиками крови, и занимались они преимущественно низшими животными. На нашей лестнице, ведущей на мраморные утесы, они преследовали крупных жемчужных ящериц и ловили их издревле известным способом, смачивая тонкую петлю слюной. Красивые, золотисто-зеленые, с ярко-белыми звездочками животные часто радовали наш глаз, особенно когда мы замечали их в листве ежевики, которая осенью побегами усиков покрывала утесы. Их шкурки пользовались большим спросом у чужеземных куртизанок, которых старик содержал при своих дворах. Его мюскадены и модники тоже изготавливали из них пояса и изящные футляры. Примечание. Мюскаден – щеголь-реалист эпохи директории во Франции. Так немилосердно преследовались эти зеленые волшебные существа и подвергались бесчеловечной жестокости. Более того, живодеры даже не давали себе труда убивать их, а сдирали с них кожу заживо и сбрасывали их, белые тельца, вниз утесов, у подножия которых ящерицы в мучениях околевали. Глубоко заложена ненависть к прекрасному, пылающая в подлых сердцах. Такие браконьерские выходки, между тем, были только предлогом для вынюхивания настроения на хуторах и в домах. Теплится ли там еще дух свободы? Тогда бандитские налеты, известные уже по кампании, повторялись, и жителей увозили под покровом ночи и тумана. Обратно не возвращался никто, и то, что мы слышали об их судьбе, шепотом произносимое в народе, напоминало о трупах жемчужных ящериц, которых мы находили на утесах ободранными, и наполняло наше сердце тоской. Потом появились и лесничие, которых часто видели за работой на виноградных склонах и на холмах. Они, похоже, по-новому измеряли страну, ибо велели рыть в земле ямы и устанавливали шесты с руническими знаками и звериными символами. Способ, каким они передвигались по полям и нивам, был еще ошеломительнее способа охотников, ибо они бродили по издревле распахиваемой земле, точно по языческой пустоши, не признавая ни дорог, ни границ. Они не отдавали дань уважения священным иконам. Видели, как они пересекают богатый край, словно невозделанную и неосвященную глушь. По таким знакам можно было догадаться, чего еще следовало ожидать от старика, засевшего глубоко в своих лесах. Ему, который ненавидел плуг, зерно, лозу и домашних животных, и которому были противны светлые поселения и открытое человеческое существо, нечего было делать с властью над таким изобилием. Его сердце наполнялось радостью только тогда, когда на развалинах городов зеленели мох и плющ, и когда в потрескавшихся крестовых сводах соборов в лунном свете порхала летучая мышь. Будь его воля, последние из его больших деревьев омывали бы корни на берегах лагуны, а над их кронами серебристая цапля столкнулась бы с черным аистом, который из дубовых делянок улетал к болоту. В темной земле виноградников клыками рылись бы кабаны, а по монастырским прудам кружили бобры, когда в сумерках скрытыми тропами дичь большими стаями движется к водопою. И по краям, где деревья не уходят корнями в болото, в ближайший год стал бы бродить вальшнеп, и поздней осенью дрозд приходил бы по красную ягоду. Глава 12. Старший лесничий не любил также ни крестьянских усадеб, ни келий поэтов, ни вообще тех мест, где действовали обдуманно. Лучшее, что обитало на его территориях, это тип неотесанных малых,